моему изумлению, Зара встретила нас с Джеймсоном и Ксандром в холле. И впервые за все то время, что я была знакома со старшей дочерью Тобиаса Хоторна, выглядела она небезупречно. Глаза у нее опухли. Отдельные прятки выбились из прически и прилипли ко лбу. В руках она держала папку толщиной всего в дюйм. Но этого хватило, чтобы я застыла, как вкопанная. «Это и есть содержимое той ячейки?» — спросил Ксандр. «Хотите краткую выжимку или сами все прочтете?» — сухо спросила Зара. «И то, и другое», — ответил Джеймсон. И это было разумно. Сперва выяснить ситуацию в целом, а потом внимательно посмотреть все материалы на предмет тонких намеков, улик, всего того, что могла упустить Зара. «Где Грейсон?» — невольно пронеслось у меня в голове. В глубине души я знала, что он тоже придет и будет ждать нас. Пускай после того интервью мы и парой слов не обмолвились. Пускай он даже взглянуть на меня не решался. «Можно нам самую суть?» — спросила я у Зары, стараясь сосредоточиться. Та кратко кивнула. На протяжении пары лет Тоби нередко оказывался в стенах реабилитационного центра. Его исчезновение пришлось как раз на этот период. Я помню, что он вечно был зол и раздражен, но тогда я не понимала, почему. Отцу удалось выяснить, что в этом рехабе Тоби познакомился с двумя парнями. И в то лето они вместе отправились колесить по стране. Они закатывали вечеринки, спали с местными красотками, а потом уезжали дальше, и так каждый раз. Одна из этих самых красоток, официантка в баре, где ребята останавливались, была особенно многословна, когда ее отыскал папин детектив. Она даже рассказала ему, что Тоби храпит по ночам, и в точности передала его слова, сказанные утром в постели. «И что же он сказал?» — полюбопытствовал Ксандр. «Пообещал сжечь все к чертям», — невозмутимым тоном ответила Зара. Я уставилась на нее, потом перевела взгляд на Джеймсона. Он ведь был свидетелем тому, как Шеффилд Грейсон рассказывал, что в пожаре виновен сам Тоби. Но даже после чтения открыток, когда я сполна ощутила груз вины, тяготивший душу Тоби, я все еще верила, что пожар вспыхнул сам собой, что Тоби с приятелями были пьяны или под веществами, и поэтому все обрело трагический размах. А Тоби не уточнил, что именно он собирался сжечь, — поинтересовался Джеймсон. «Нет», — коротко ответила Зара. «Но перед самой поездкой в Рокуэй-Оч он основательно закупился горючим. Он поджег остров. Он всех убил». «Это в полицейском отчете сказано», — выдавила я из себя, что Тоби собирался спалить все к чертям. «Полиция знала об этом?» «Нет», — сказала Зара. «Девушка, которой Тоби это сказал, понятия не имела, кто он такой. Даже когда наши частные детективы ее нашли, она ни о чем не догадывалась. Полиция и вовсе ее не искала. Не было мотива, но о горючем они знали. По словам криминалистов, дом на острове Хоторнов был тщательно им облит. А еще там открыли газ». Я зажала рот ладонью. С губ сорвался не то испуганный вздох, не то всхлип. «Тоби был вовсе не дурак», — заметил Джеймсон. «И наверняка тщательно продумал бы план отступления, чтобы ни он, ни его друзья не пострадали от огня, если речь не шла о коллективном самоубийстве». Зара крепко зажмурилась. «В том-то все и дело», — прошептала она. «Дом был облит горючим. Газ открыли, но спичку никто не зажег. В ту ночь случилась гроза. Тоби наверняка планировал поджечь дом с безопасного расстояния, а остальные могли стать ему помощниками. Но в итоге огонь вспыхнул не из-за них». «Молния!» — с ужасом произнес Ксандр. «Если газ был открыт, а половица облита горючим...» Неживо представилась эта картина. Неужели в доме прогремел взрыв? Неужели ребята в это время были внутри? Или пламя разом охватило весь остров? Долгие месяцы отец верил, что Тоби погиб. Он уговорил полицию спрятать отчет о случившемся, ведь технически это был никакой не поджог. В лучшем случае — попытка поджога, и сами они ее не довели до конца. «Почему же полиция не списала все на молнию?» — спросила я. «Я ведь читала новости в прессе. Там о погоде ни слова не говорилось. Все как один писали о молодежной вечеринке, которая вышла из-под контроля. Погибли трое одаренных юношей и одна ничем не примечательная девушка из неблагополучной семьи. Дом вспыхнул, как спичка», — невозмутимо продолжала Зара. «Это видно было даже с берега. Все решили, что от обыкновенного удара молнии таких последствий не бывает. Да и притом с ребятами на острове оказалась несовершеннолетняя девушка, Кейли Руни, у которой совсем недавно был привод в полицию за поджог. Куда проще было свалить всю вину на нее, чем на природные явления». «Раз она тогда была несовершеннолетней», — сказал Ксандр, «то это дело никак не должно было получить огласку». «Старик позаботился о том, чтобы оно всплыло», — заключил Джеймсон отнюдь невопросительным тоном. Чего не сделаешь ради семейной репутации. Тут-то мне стало понятно, почему мать моей мамы назвала состояние Тобиаса Хоторна кровавыми богатствами. Может, он оставил их мне из чувства вины? «А мне лично Кейлера Уни не жаль», — холодно произнесла Зара. «Само собой, то, что случилось с ними, — страшная трагедия. Но и девушка была не без греха. Насколько детективам удалось выяснить, семейство Руни заправляло поставками чуть ли не всех наркотиков, которые проходили через Rockaway Watch. У них была репутация безжалостных воротил, а сама Келли наверняка активно участвовала в семейном бизнесе». «Зря ты посмела набрать мой номер. Тебе что, моя дочурка непутёвая ничего о нашей семье не рассказывала?» Сегодняшний разговор по телефону снова пронёсся в памяти. «Если бы эта маленькая сучка не сбежала, я сама бы пулю в неё пустила». Если рассказ Зары о моей семье был правдив, то, возможно, эта угроза была не метафорой. «А что известно о том рыбаке, который спас Тоби из воды?» — спросила я, стараясь сосредоточиться на фактах, а не на мыслях о том, в какой же семье родилась моя мама. «Есть ли информация по нему?» «В ту ночь разыгрался сильный шторм», — пояснила Зара. «Сперва мой отец полагал, что из-за этого лодок в окрестностях вообще не было, но потом детектив нашёл свидетеля, который поклялся, что всё-таки видел одну лодку во время грозы. Её владелец, по сути, отшельник. Живёт в Rockaway Watch, в хижине неподалёку от старого заброшенного маяка. Местные обходят его стороной и поговаривают, что у него с головы не в порядке. Иначе для чего он отчалил от берега в разгар беспощадной бури?» «То есть он нашёл Тоби», — произнесла я, размышляя вслух. «Вытащил его из воды, притащил к себе домой, и никто ничего не заметил». «Отец предполагал, что Тоби потерял память, но из-за физической травмы или психологической — непонятно. И всё-таки этот отшельник, Джексон Карри, сумел вернуть его к жизни». «Дело не только в отшельнике», — подумала я. «Мама ведь тоже была рядом. Это она возродила его к жизни». Я так увлеклась мыслями о маме и попытками выстроить в голове целую историю, что пропустила мимо ушей остаток рассказа. Имя, упомянутое Зарой. «Джексон!» — ахнул Джеймсон. «Наследница рыбака зовут Джексон!» Я замерла. «Надеюсь, ты сможешь уехать далеко-далеко», — писал Тоби, «и никогда не оглядываться на прошлое. Но если однажды тебе что-нибудь понадобится, верю, что ты поступишь в точности так, как я просил в том письме. Тебе поможет Джексон. Ты знаешь, что я там оставил. Ты знаешь ему цену. Никакой это не город Джексон в Миссисипи, а человек по имени Джексон Карри, рыбак, спасший Тоби. Чего я не могу понять, так это почему Тоби продолжил скрываться?»